Глава 30. В поисках убийцы. Регина. Похоже, безумие продолжалось. Я сидела в кабинете Риона, укутавшись в шаль. Сын мерил шагами комнату. Он молчал, и я не стала заговаривать с ним. Просто ждала. Кейден унесся куда-то, и его присутствия не хватало, как воздуха. Потому что было страшно. И даже его поведение в последние дни казалось чем-то мелким и незначительным. Мне нужен был Кей. Здесь и сейчас. Но он и не думал нигде отсиживаться. Тут же поспешил в гущу событий, а нам оставалось ждать. По щеке скатилась слезинка. «Матушка!» Тут же заметил Рион и бросился ко мне. «Все хорошо, мальчик мой», — обняла его. «Это просто усталость». «Не беспокойся. Того, кто это сделал, обязательно найдут». «Я не о том беспокоюсь, Рион». Усадила его рядом с собой. «А если бы Кейден не заметил? Мы были бы мертвы». «Но он же заметил». «Яд. Давненько Бальвиль не слышал о ядах. Наверное, со дня смерти твоего отца. Больше о проклятиях или заклинаниях. Значит, дяде будет легче выяснить, кто пытался нас убить». Словно в подтверждение его слов распахнулась дверь, и в кабинет вошел Кейден. Он почти тащил за собой девчонку лет 18. Стража следовала за принцем на почтительном расстоянии. «Вот», — указал Кей на свою находку. «Одна из служанок. Она помогала накрывать на стол и отравила бокалы». «То есть бокалы? Не вино?» — задумчиво проговорил Орион. «Глупо. Матушка ведь могла сидеть напротив, как и всегда». «Нет, я заранее отдала приказ, где поставить для меня приборы», — возразила ему. Девушка всхлипнула, размазывая слезы по хорошенькому личику. «Зачем?» — только и спросила я. «Простите, Ваше Величество», — взмолилась она. «Я не хотела, он приказал». «Кто? Кто приказал?» — встряхнул ее Кейден. «Он!» — девушка закусила губу. «Вчера я прибиралась после ужина, и вдруг стена будто исчезла. Мне явился король Кристар и приказал... приказал...» «Не смей порочить имя моего мужа!» Подскочила я и едва удержалась, чтобы не отвесить мерзавке пощечину. «Это было видение, Ваше Величество. Его Величество сказал, что вы не верны ему и должны заплатить, и вы, и ваш...» Она покосилась на Кейдена. «Кто мог знать?» Кто мог знать, что между нами вообще что-то было? Но поверить в то, что Кристар решил вернуться с того света, чтобы меня наказать, что за глупости? «А когда его величество растаял дымкой, на столике остался яд», — продолжала лепетать наша несостоявшаяся убийца. «Она ваша». Кейден толкнул девчонку к страже. «Отведите к лорду Лейдесу. Скажите, она призналась во всем». «Нет, не надо!» — закричала служанка, пытаясь вырваться из хватки стражи. «Прошу, умоляю, не надо!» «Не надо? Она чуть не убила нас троих. Я дождалась, пока за посторонними закроются двери, только присутствие сына останавливало, чтобы не кинуться к Кейдену». «Что удалось выяснить, дядя?» — спросил Рион. «Галлюцинации? Постороннее воздействие?» «Галлюцинации не оставляют яд на столике, Риональд», — ответил принц. «Как и воздействие. Единственный вариант — кто-то использовал иллюзию и притворился Кристаром. И клянусь, я найду эту тварь». Кейден сжал кулаки. Я же, в его присутствии наоборот, успокоилась. «Что это был за яд?» — спросила принца. «Одна из трав, которая растет в предгорьях. Если бы не магия леди Алейнор, мы бы умерли. Достаточно одной щепотки, чтобы отправить человека в темные чертоги». «При чем здесь Диана?» «Она увидела зеленоватое свечение над нашими бокалами. Я не стал никому говорить, только вам. Не хватало еще, чтобы от девочки избавились. Для всех яд обнаружил я». «Надо приставить к участницам повышенную охрану», — сказал Рион. К участницам? Или к одной конкретной участнице? Но я не стала одергивать сына. Он волнуется за Диану, это понятно. А мне надо было поговорить с Кейденом наедине. «Знаешь, сынок», — произнесла я и сама удивилась тому, что говорю, «проведай-ка Диану Элеонора и поблагодари ее от меня тоже. Наверняка для девочки это тоже был большой удар. Предупреди, чтобы она молчала о своем видении». «Конечно, матушка». Как и ожидал, Орион тут же помчался к двери, оставляя нас с Кеем наедине. Мы стояли и смотрели друг на друга, пока шаги сына затихали в пустоте дворцовых коридоров. Я так много хотела ему сказать, и все слова вылетели из головы. «Спасибо, что спас. Единственное, что пришло на ум». «Как уже сказал, это не моя заслуга», — холодно ответил он. «Твоя. Ты выбил бокал Риона. У меня нет никого дороже сына, и его защита на первом месте». Кейден кивнул. Он молчал, но не уходил. «Что ж, тебя, наверное, ждет очередная принцесса». Я расправила складки на платье. «Иди, а я...» «Я, пожалуй, вернусь к себе и...» Кейден сделал шаг и обнял меня. «Я испугался, что тебя потеряю», — сказал тихо. «Еще не наигрался?» — вздохнула я. «Утром снова найдешь очередную пассию?» «Возможно». «Тогда уходи». «А если нет?» Я подняла голову. Сил спорить, злиться и ненавидеть больше не было. Этот день перевернул все, что было, и оставил в хаосе и сумятице. Что делать? О чем говорить? «Я не знаю, что делать дальше, Кей. Все слишком запуталось». «Ничего, распутаем», — усмехнулся он. «Я приказал усилить охрану дворца, чтобы ни одна мышь не проскочила. А еще распорядился навесить сеть сигнальных заклинаний. Любое наше питье и еду будут проверять на наличие яда. Попрошу до окончания отбора не устраивать приемов». «Отбор скоро завершится. Завтра будет очередное испытание, и после него две девушки отправятся домой. Затем только финал». Кейден задумчиво кивнул. «Хотела бы я знать, о чем он думает». Но принц не собирался делиться своими соображениями. Он казался слишком отстраненным. «Кто же это мог быть?» Спросил больше у себя самого, чем у меня. «Я не знаю. Ты проводишь меня до комнаты? Мне страшно». Я никому не могла доверять. Слугам, гвардейцам, только ему. Тому, кто прибыл, как мне казалось, чтобы отомстить. Хотя разве еще не отомстил? Заставил влюбиться, разбил сердце и собирался разбивать раз за разом. «Да, провожу. Идем». Он сжал мою руку и повел по коридору. Как и говорил Кейден, повсюду была охрана. Мы столкнулись с несколькими патрулями. Вот только сколько бы их ни было, никто не мог мне помочь. «Утром я вызову на допрос магистра Темного Ордена», — сказал Кейден, когда мы остановились у двери королевских покоев. «Я хочу присутствовать на допросе». «Не стоит. Это будет зрелище не для женщин». «Кейден, речь идет о моем сыне. Я буду там, даже если ты будешь против. Поэтому будь так добр, уведоми, когда магистр почтит нас своим присутствием». «Хорошо», — кивнул принц. «Как скажешь. Может, проверить твои покои? На наличие вредоносных заклинаний или чего-то подобного?» Я сделала шаг в сторону, и Кей первым вошел в гостиную. Поднялись навстречу ожидающие меня фрейлины, но я тут же отослала их вон. Не хочу никого видеть. Кей призвал магию. Алое сияние разлилось вокруг его рук. Он проверял каждый угол, каждую стену или окно. «Ничего», — обернулся ко мне. «Перейдем в спальню». В спальне Кей тоже прошелся по комнате. В одном месте у кровати ненадолго замер, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Мне что-то не нравится вот здесь», — сказал он. Я подошла ближе, провела рукой, проверяя пространство. «Как остаточный след от заклинания, да?» — сказала я. «Да, похоже на то. Только какая-то странная магия. Не темная и не светлая, а будто смесь той и другой». Я задумчиво кивнула. Кей прав. «Но если перед нами действительно смесь, может ли быть, что преступник, пытавшийся столько раз убить Риона, бывал здесь?» «Или же устанавливал заклинание слежения?» «Больше ничего», — завершил Кейден осмотр спальни. «Можешь отдыхать спокойно». «Спокойно вряд ли выйдет», — сказала ему. «Все равно не усну». Мне хотелось, чтобы он остался. Хотелось раствориться в его объятиях, почувствовать себя в безопасности. Но Кейден лгал мне. Он ничего ко мне не испытывал, что бы ни говорил. Я понимала это. И все равно готова была обжечься. Подошла и опустила руки ему на плечи. «Регина?» Кажется, мне удалось удивить невозмутимого принца. Что ж, пусть так. Потянулась к нему всем телом, всем сердцем. А завтра мы просто обо всем забудем. Коснулась губами жестких, неподатливых губ. И Кейден ответил на поцелуй, увлекая меня в водоворот эмоций. Голова окружилась, комната плыла вокруг нас, а я не могла насытиться этим поцелуем. И готова поклясться, он тоже. «Не стоит». Кейден отстранился первым. «Не стоит, слышишь? Ты потом пожалеешь». «Я уже пожалела, когда ты выбрал Ульдину. А теперь о чем жалеть?» Кей взглянул на меня удивленно и рассмеялся. «Я забавляю вас, принц?» — спросила тихо. «Возможно, ваше величество», — ответил он и прижал меня к себе. «Но потом не говорите, что я вас не предупреждал». Я плавилась в его объятиях. Так странно открывать в себе новые грани, которых, казалось, во мне больше нет. Затрещала шнуровка нового платья. «Ты прекрасна», — шептал Кей, покрывая поцелуями шею и грудь. «Ты сводишь меня с ума, Регина». «И почему я тебе не верю?» «Потому что вообще никому не веришь». «Нет, потому что ты...» Платье упало к ногам, и Кейден уложил меня на кровать. «Потому что ты проходимец, Кей». «Кто бы говорил?» Принц легонько поцеловал меня в нос. Стало легче, будто груз, до этого лежавший на плечах, начал медленно таять. Я упивалась каждым поцелуем. Кейден никуда не торопился, смакуя мгновение за мгновением. Казалось, вот-вот мы подойдем к чему-то большему и всеохватному, как он снова отступал, заставляя меня тянуться следом и требовать большего. Я сходила с ума рядом с ним, переставала быть собой. Хочет злиться? Ну и пусть. Но больше никаких посторонних принцесс в его окружении я не допущу. Прикоснулась к его груди и ощутила холод металла. «Это еще что?» Я не видела медальона, но пальцы исследовали знакомую крышку. «Иллюзия», — миролюбиво откликнулся Кей. «Всего лишь иллюзия». «Всего лишь?» Чтобы прекратить вопросы, Кей так поцеловал меня, что разговаривать расхотелось. Только чувствовать, отвечать на каждое прикосновение, сгорать дотла и возрождаться из пепла. Как и предполагала, заснула я только на рассвете. Однако не одна, а устроившись на плече любимого мужчины. Я была уверена, что обида Кейдена так просто не пройдет. Но не собиралась просить прощения. Мы и так оба понимали, что предназначены друг для друга, и назад дороги нет.